По этой же логике звездное оружие должно было быть и в стране Лингуя. Куда оно подевалось? Слушай, королева, почему звездное оружие именно здесь? Почему, скажем, Фабрий не забрал его отсюда? Потому что в те времена эта страна находилась на пике расцвета, а герои рукавицы ходили легенды. В чем разница со страной Лингуя? Лингуя запечатал герой, прибывший из другой страны. Вот оно что. Возможно, легенда Фэнхуана новее, так что страну еще не успели разграбить. Хотя, копаться в этом не слишком интересно, так что больше не буду. Значит, сейчас это оружие ждет здесь нового обладателя? Да, большая часть гостей этой страны посещает ее именно ради рукавицы. А как, может, предложить моим рабам попробовать? Будет смешно, если рукавица достанется Атле. Хотя, зная ее талант, она вполне может оказаться достойной. Эта очередь когда-нибудь кончается? Люди стоят здесь с полудня, когда храм открывают для посетителей. Ничего себе, ну и популярностью оружия. Сейчас такое время. Многие авантюристы пытают счастье, считая себя избранными. Тогда у меня немного наглая просьба. Можно ночью мои попробуют вытащить рукавицу, я переговорю с властями. Тем временем, и вот они сама, вы и остальные герои свободны до начала тренировочной битвы. Королева вместе с государственными чиновниками ушла во дворец. Там она успешно выпросила разрешение, и теперь мои рабы смогут ночью попытаться вытащить оружие без очереди. Не зря спросил. Я переправил рабов из деревни в храм звездного оружия. А это и есть звездная рукавица, протянула Кил, с любопытством разглядывая оружие в камне. Днем к ней была ужасно длинная очередь, сказала Рафтелия. Видимо, тоже ее видела. Видимо, люди во всех мирах мечтают стать героями-спасителями. Всем нравится история про меч в камне. Я не исключение. Собственно, Рафтелия примерно так в свое время и стала обладательницей клановой катаны. Я чувствую силу, похожую на щит на Афуми-самы, сказала Атла. Она, как и Фаур, смотрит на звездное оружие. Эти двое – главные кандидаты. У них достаточно сил, чтобы претендовать на оружие. Ясно. Значит, и правда настоящее. Если бы рукавица оказалась подделкой, мне стало бы искренне жаль ту очередь. Так можно и в жизни разочароваться. Хотя, с другой стороны, людям нравится тешить себя ложной надеждой. Звездное оружие не выбрало меня. Наверняка это была подделка. В общем, мы договорились о том, чтобы вы вечером без очереди испытали свою удачу. Пробуйте. Есть. Дружно ответили рабы. Правда, я не слишком верю в успех. Господин Сама, а мне можно? Если хочешь воевать рукавицей, то пожалуйста. Фира часто воюет в человеческой форме и в последнее время нередко метает во врагов Моргенштерн. Возможно, это оружие ей подойдет. Хотя, ей бы лучше когти, а не рукавица. Я был уверен, что мы найдем что-то в Шильдвельте, но я попробую. Рабы тут же начали испытывать удачу. Кстати, Рина, Ицуки и Лисию я уже послал в гостиницу спать, а Матеису пришел с нами, чтобы быть поближе к Фира. Так-так, соблюдайте очередь. Садина немедленно начала руководить рабами. Она и правда ведет себя как их мать. Силдина ей всячески помогает, так что сейчас они особенно похожи на дружных сестер. Интересно, что будет, если рукавица выберет Садину, которая привыкла к гарпунам. Конечно, она станет похожа на мастера единоборств, но мне кажется, такое оружие ей не к лицу. Мой черед. Фира подошла и попробовала, но рукавица никак не отреагировала. Фира схватилась за оружие и изо всех сил потянула. Не вытаскивается. Она даже превратилась и уперлась лапой. Ну-ка перестань, камень сломаешь. К счастью, рукавица не поддалась. Почему бы не призвать еще одного героя, раз миру угрожает опасность? Спросил я у королевы, не понимая, почему рукавицы до сих пор не нашли обладателя. В конце концов, мне ведь рассказали, что священных героев призвали как раз из-за нависшей угрозы. Исходя из этой же логики, правители должны были вовсю собирать и звездных. Собственно, у всего звездного оружия уже есть обладатели, кроме рукавицы. Вроде бы в истории этого мира такого еще не было. Почему бы им не призвать человека из другого мира, чтобы он стал героем рукавицы? Конечно, я понимаю, что сюда может попасть еще один человек наподобие того типа, который написал те дурацкие дневники, но уж лучше такой герой, чем никакого. Еще есть риск наткнуться на мерзавца вроде Кё, но Кё как раз был местным жителем, а не попаданцем. На самом деле мы уже много раз проводили ритуал призыва, но безуспешно. Оружие, которое не реагирует даже на призыв. Вообще, если подумать, У звездного оружия правила еще мутнее, чем у священного. Со священным все понятно, им может владеть только попаданец из другого мира, в то время как звездные герои бывают как местными, так и нет. Сражаться рукавицей – это почти что сражаться без оружия. Я понимаю, каково это, сам на первых порах бил монстров голыми руками. Было дело, заметила Рафтелия. Правда, с тех пор как у меня появилась первая рабыня, я бил монстров просто чтобы выпускать пар. Рукавица, как и ваш щит, больше подходит герою, который в первую очередь ценит собственную безопасность, и вот они сама, пояснила королева. Понятно, у меня среди щитов тоже есть разновидности размером с кулак. Отчасти категории щита и рукавицы перекликаются, интересно, это что-нибудь дает? Главная польза от похожего оружия в том, что им можно делиться с товарищами. Например, поскольку катана и меч относятся к той же категории, Рен и Рафталия легко делятся оружием. Кстати, как там связь со звездными героями? Мы до сих пор не можем ее наладить. Фабрий тоже бросил все силы на поиск своего героя. Могут появиться наглые самозванцы, которые называют себя героями. Будь осторожна, нам уже доводилось сталкиваться с таким в Шильдвельте. В тот раз самозванца удалось прогнать. Я с осторожностью отношусь к звездным героям и встречам с ним. Тем не менее, нам нужно разобраться, кто чем владеет, и какие бывают методы усиления. Например, подонку надо расколоться про посох душ. С учетом происходящего, возможно, стоит найти нового героя посоха. Пока я раздумывал, пришел черед Атлы. Она прикоснулась к оружию, потянула и ничего. Не получилось, сразу сдалась Атла и подошла ко мне. Хоть бы напряглась, что ли. Я изучила ци оружие и увидела, что мы несовместимы. Это тоже определяется на глаз, относительно. Надо же, следующий, Фаур. Судя по его лицу, рукавица ему вообще не нужна. О, давай, брат, напрягись, у тебя получится ее вытащить. Ага, ГНННН. Услышав Атлу, Фаур тут же воспрял духом и потянул изо всех сил. Что это сейчас было? Редко такое бывает, чтобы Атла подбадривала своего брата. Возможно, этому есть причина, и я хочу про нее знать. Мне показалось, что у него будет по-другому, но, видимо, зря. Я думала, что мой брат вытащит оружие, но нет. Какое расстройство, Атла. Какая жестокость. Сначала подбодрила, затем унизила. Эх, Фаур, Атла пользуется тобой, как игрушкой. Я задумчиво смотрел за попытками других рабов, но в конечном счете никто из них не смог вытащить рукавицу. Том 15, глава 13. Ночь перед Фэнхуаном. Затем я, уже без спутников, отправился в замок, чтобы поговорить с королевой. У меня скопилось множество вещей, которые ей стоит рассказать, да и королеве надо передо мной отчитаться. Наконец, мы должны обсудить с ней поставки припасов из Милрамарка и, разумеется, Фэнхуана. В самое ближайшее время состоится битва с Фэнхуаном, и это далеко не последняя битва. Что в свете этого вы планируете делать с вашей землей, и вот они сама? У нас собралось много разных людей. Правда, им нельзя думать, что спутникам героев дозволено все. Королева мне рассказывала, как бывшие товарищи Цуки творили всякие гадости в тайне от него. Все они в розыске, но скрываются, прямо как сука. Если добавить к этому недавно обнаруженных Матеису сторонников церкви трех героев, то мне впору опять вздохнуть о том, что у меня слишком много врагов. Возможно, пора всерьез подумать о найме бойцов теневого фронта из, например, Зельдбуля. Милти рассказывает, что восстановление города, некогда принадлежавшего графу Сиавит, а ныне вам, многому ее научило. Я бы сказал, это только благодаря ей наш регион держится на плаву. Из нее выйдет отличная королева. Должно быть, моя дочь действительно старается, раз заслужила от вас такую похвалу. Ну, это да. Например, она сильно помогла мне с Матеису. Когда тот устроил хаос в загоне филариалов, она взяла на себя воспитание птиц, избалованных Матеису. Кстати, подданная номер один тоже стала королевой, возможно, из-за влияния Матеису. Правда, я еще не видел, чтобы она разговаривала. По словам Милтиэфира, всеми нашими филариалами, кроме личной троицы Матеису, управляет как раз подданная номер Раскажется, ее звали Хиотян, видимо, она на удивление способная. Поскольку нам предстоит битва с Фэнхуаном, Матеису привел с собой армию филариалов. У них постоянные конфликты с рафообразными. Что касается Галеона, то он скорее всего присоединится к другим драконам, которые будут возить наездников. Всеми полулюдьми и зверолюдьми заведуем мы с Рафталией, а также Фаур с Атлой. Подкреплениями из Шильдвейта руководит Вальнар. У нас есть бойцы даже из Кутинра, вдохновленные тем, что на передовой будет их новая повелительница Рафтелия. Наконец, людьми командует королева. Что же, командиры у нас довольно опытные, и даже среди солдат есть немало тех, кто участвовал в битве против Лингуя. Думаю, от них тоже будет толк, не трогай Атлу. Вдруг услышал я голос Фаура со стороны двора. Да, именно там я просил их подождать меня. Атла и Фаура не такие, могут испортить любые переговоры, поэтому я собирался им все объяснить позже. Что-то случилось. Я выглянул в окно. Фаур держал Атлу на руках и пятился от подонка. Подонок вроде бы просто стоит с протянутой рукой. Затем он что-то пробормотал Фауру, развернулся и ушел. Атла недоуменно крутит головой, Фаур щурится и будто бы о чем-то размышляет. Королева стояла рядом со мной и провожала подонка многозначительным взглядом. Вот бы он поскорее стал таким же сильным, как раньше. Как я и думал, в глубине души королева до сих пор надеется, что к подонку вернется его прежняя мудрость. Я бы сказал, адекватнее всего конфисковать его звездное оружие и найти ему другого хозяина. Прошу меня извинить, и вот они сама, но я вынуждена настаивать, что если подонок станет прежним, то принесет в сотни раз больше пользы, чем любой другой владелец посоха. Поэтому я не могу согласиться с вашими словами, сколько бы вы ни просили. Я уже слышал, что подонок был героем посоха, но я никогда не видел его с оружием. Порой мне кажется, что нынешний подонок – это двойник, а настоящий уже давно умер. Кстати, где он вообще прячет посох? Хаэм, но учти, времени осталось мало. Если появится враг, с которым мы не сможем справиться, а он по-прежнему не будет делиться методами усиления, его придется казнить, а затем искать нового героя. Я понимаю, согласилась королева, глядя куда-то в пустоту. Что-то в ней напомнило мне Рафтелию, когда она смотрит на меня с надеждой. Возможно, просто показалось. Переговорив с королевой, я вышел во двор к Фауру. На Афуме сама. Ага, Атла все еще с ним. Атла, мне нужно ненадолго в деревню. Можешь найти и позвать Рафтелию с остальными? Я подумал, что она вряд ли так просто согласится, так что попросил задушевным тоном и погладил ее по голове. Конечно, я исполню любой ваш приказ, на Афуме сама. Выпалила она и убежала. Кажется, в последнее время я все-таки понял, как с ней надо обращаться. Фаур, стой, окликнул я Фаура, потому что он чуть не убежал следом. А, чего? Вы с Атлой говорили с подонком, что он вам сказал? С чего это я буду тебе рассказывать? Тебе хватит ума догадаться, что он что-то задумал. Это ведь тот самый человек, который вырезал твой клан. У, королева ему все рассказала, когда они впервые встретились. Крыть Фауру было нечем, так что пришлось отвечать. Он докапывался до Атлы, пытаясь побольше узнать от нее. В итоге я услышал, как он спрашивает ее о матери. Она ответила, нет, отказалась, но, ответил Фаур, явно давая понять, что его что-то беспокоит. С прошлого раза он будто еще сильнее постарел и говорил как-то вяло. Ну, неудивительно. Насколько я знаю, у него была младшая сестра, как две капли воды, похожая на Атлу. Возможно, теперь он видит в Фауре себя. Увидев меня рядом с Атлой, он почему-то посмотрел в небо и сказал, «Защищай сестру любой ценой или пожалеешь». Будто это не очевидно. Ясно. Избитое клише, конечно, но похоже, что подонок проецирует себя на Фаура. Как предсказуемо. В свое время подонок тоже был довольно сильным. Даже его враги в Шильдвейте так говорят, так что это наверняка правда. Но я пока не понимаю до конца причинно-следственную связь. Атла однозначно была физически сильнее сестры подонка, да и характер у нее наверняка совсем другой. Может, это подонок пытается нас разозлить, но ведь мы ему в последнее время ничем не досаждали. Или это все те же старые обиды? Когда Атла привела Рафтелию и остальных, мы вернулись в деревню. Ну что, уже довольно поздно, давайте пойдем спать. На Афуме сама, как это понимать? Вдруг спросила Атла, когда я поговорил о Фэнхуане с жителями деревни и уже собирался пойти к себе. Что, чего тебе, что случилось? Мы с Рафталией переспросили одновременно. Судя по всему, моих спутников озадачила расстановка на битву. Почему Атла на передовой? Я хочу всегда быть возле вас, на Афуме сама. Фаур, разве тебе не хочется, чтобы Атла была рядом? Ради поддержания боевого духа Фаура и в знак уважения к силе Атлы я поместил ее на передовую, но Фауру это почему-то не понравилось, хотя в таком случае Атла будет сражаться рядом с ним. С другой стороны, я не поставил ее в самый авангард, к к себе, и это не устраивает уже Атлу. Атла, тебя послушать, так ты должна быть в первом ряду. Меня это целиком и полностью устроит. Нет, Атла должна стоять сзади, в безопасности. Но, брат, это будет означать, что я просто пришла посмотреть на битву. Разве ты бы согласился присоединиться к запасному тыловому отряду? У, что ты ее никак переспорить не можешь. На Афуми сама, как я уже говорила, я хочу стать вашим щитом. Эй ты, она меня без работы оставить хочет, и Фаур точно закатит скандал, если я ей разрешу. Я предлагаю компромиссный вариант, ты будешь на передовой, но позади меня. В чем польза от меня, если передо мной есть еще кто-то? Даже Рафтелия это понимает. Да, подтвердила Рафтелия. Выбегать вперед меня нужно в строго определенные моменты. А прежде чем защищать меня, нужно вспомнить, кто наш противник. Должен же быть инстинкт самосохранения. Хорошо, Атла поморщилась, но кивнула. Но я все равно хочу защищать вас. Я уже долгое время не могу понять вас, Атласан. Зачем вы так упорно настаиваете на защите на Афуми-самы? Я тоже не пойму, чего ты рвешься его защищать. Неужели вы до сих пор не понимаете, Рафтелия-сан, брат, ответил Атла, раздраженно поднимая брови. Я не хочу пользоваться добротой на Афуми-самы бесплатно. Мое сердце обливается кровью, когда я чувствую, как на Афуми сама выходит вперед и принимает на себя чужие раны. Я бы сказал ей, что она спорит со смыслом моей жизни, но где-то в душе я понимал, что соглашаюсь с Атлой. Во всяком случае, ее слова не вызвали у меня неприязни, пусть моя реакция идет вразрез с долгом героя щита. Возможно, я говорю ерунду, и все же я хочу находиться рядом с на Афуми самой не как с героем щита, а как с человеком. Не как с героем, я не совсем понял, что она хочет этим сказать. Что с вами, Атласан? Да, Атла, какого черта ты выбрала его? Хаэм, а ведь если подумать, это было признание в любви. Что-то я раньше не замечал, хотя она постоянно говорит похожие слова. На Афуми сама, чего? Меня притягивает доброта в глубине вашей души. Пожалуйста, не рискуйте жизнью, пытаясь защитить всех остальных. Она продолжает настаивать на этом, хотя у меня нет ничего, кроме защиты других. Ладно, ладно, я тебя понял. Но понимаешь, в чем дело, Атла, я на самом деле трус. Я заставляю вас делать то, чего не могу сделать сам. Тогда скажите мне, на Афуми сама, где бы вы находились на поле боя, если бы могли уничтожать врагов собственными силами? Хаэм, что, если бы я мог сражаться как все? Интересный вопрос. Стоял бы я на передовой, не факт, что я в таком случае полагался бы на рабов. После первого предательства я бы наверняка не стал никого покупать и просто набирал бы уровень в одиночестве. На Афуми сама, я хочу, чтобы вы всегда помнили. Вы не обязаны страдать за всех и считать, что по-другому не бывает. Вы преданно служите другими и постоянно раздаете себя, но кто-то должен исцелять вас и отдавать вам себя, сказала Атла и посмотрела на Рафтелию. Атласан, я поддерживаю вас в том, что касается ваших пожеланий на Афумисами, но вы забываете о его чувствах, ответила Рафтелия, и Атла прикусила губу. С чего это ей так досадно стало? На Афуми сама, продолжила Атла, даже если в будущих битвах кто-то умрет, пожалуйста, не обвиняйте себя в том, что это именно вы не смогли их защитить. Атла вложила в эти слова столько чувств, что я не мог пропустить их мимо ушей. Она изо всех сил пытается донести до меня, что именно чувствует как защитница и как защищаемая. Человек, который без конца забирает все, что может, со временем гниет и превращается в урода. Более того, он даже не может ощутить собственное гниение. Я больше не хочу через это проходить. Да, я понимаю. Вообще, Атла говорит правду. Что касается смертей, то и в прошлой, и вообще во всех предыдущих битвах погибло немало людей. Я пытался спасти как можно больше, но у меня не получилось. Вот только ее слова о гниении относятся к ее одобрению всех моих действий. Можно ведь прогнить и от того, что тебя хвалит за каждый шаг. Возникает чувство вседозволенности. Кё тоже жил в условиях, когда его все хвалили, и превратился в конченую мразь. А ведь когда-то был признанным гением. Брат, я больше не могу быть человеком, которому ты безвозмездно отдаешь себя. Я хочу защищать других, как ты и как на Афуми сама. Атла, о чем ты? Брат, ты ведь согласен, чтобы другие страдали ради меня, не так ли? Фаур притих. Вообще, ему действительно безразличны все, кроме Атлы. Я больше не хочу смотреть, как ты так ведешь себя, брат, хотя я не вправе чего-либо требовать от тебя. Что же, мне пора». Атла так и ушла с грустью на лице. «Я думаю только про Атлу. Значит, я так злюсь на ее привязанность из-за того, что...» «Ты чего?» Я помахал рукой ошарашенному Фауру. Тот опомнился, надулся и тоже ушел. «Да что с ними такое?» «Привязанность к Наофумисами?» О чем-то задумалась Рафтелия. «Неужели эта тема так важна для них?» Том 15, глава 14. «Против Фэнхуана?» «Здесь, да, незадолго до воскрешения Фэнхуана я по наводке Рина пришел со спутниками на склон горы, в которой запечатан зверь-защитник. Мы нашли храм, а в нем некий объект для изучения запечатанного Фэнхуана. В храме дежурит толпа людей. Печать точно прямо в этом храме?» «Да, она здесь». Рен, Ицуки и люди в храме показали на статую. Она похожа на тысячерукую Каннанадин, сидящую на клумбе. Это непростая статуя. Механизм в ее нижней части открывает дорогу. Только сначала нужно было сделать квест и получить разрешение людей в храме. А ну, у нас оно уже есть. Еще перед походом мы получили одобрение у мужика, похожего на монаха. По его словам, это тайна, о которой знает только религиозная верхушка. Рен и Ицуки проворно двигали лепестки под статуей. Это какой-то пазл? Наконец, послышался щелчок. Рен и Ицуки надавили, и статуя сдвинулась. А что Матеису? А ему я приказал пока поиграть с филариалами. Сюда. Уа-а-а. Ицуки проигнорировал испуганный возглас Лиси и вместе с Рином повел нас по лестнице, ведущей под статую. Внизу мы увидели раскаленную до красна стелу. Это и есть печать Фэнхуана? Потрясающе. Она так похожа на печать, которая удерживала тиранодракона Рекса, отозвалась Рафтелия, и я с ней полностью согласен. Я ощущаю огромную жизненную силу. Ее нельзя недооценивать, брат. Ага. Хотя наш враг пока спит, Атла и Фауру уже сейчас впечатлились силой будущего врага. Вы его только не трогайте. Мы тщательно и очень осторожно изучили эпитафию. Судя по всему, Фэнхуан все-таки пробудится точно по часам. А если с этим камнем повозиться, он может воскреснуть раньше. А, Рен, конечно же, мы не будем этого делать. Чем больше времени на подготовку, тем лучше. Однако Рен не ответил на мой вопрос. Он стоял, смотрел на стелу Фэнхуана большими глазами. Как и Ицуки, он не изменился в лице, но его руки мелко дрожали. Что такое? Невозможно. Почему она уже сломана? А, озадаченно переспросил я. Рен и Ицуки дружно показали на кучу мусора рядом со стелой. Я присмотрелся к ней и понял, что когда-то она была статуей Фэнхуана. Причем следы разрушений довольно свежие. Может, печать тоже растрескалась? Если еще и печать обветшала, то это очень неприятно. Нет, с ней все должно быть в порядке. Но проблема в другом. Что, если? Даже подумать о таком страшно. Но дальше мысль не пошла. Просто не существует людей, которые хотели бы на манерке захватить зверей-защитников и при этом обладали знаниями Рина и других героев. Впрочем, если сломанная статуя наводит Рина на какие-то мысли, и трещины в печати тут ни при чем, наверняка какие-то объяснения подобрать можно. Проблема в том, что печать будет сломана на фоне сломанной статуи, воскликнул Рин, показывая на разрушенную статую Фэнхуана. Вы думаете, что это приведет к, так сказать, битве на Харде? Спросил я у Рина и Ицуки, пропитываясь нехорошим предчувствием. В играх порой бывает такое, что сложность квестовых боссов меняется в зависимости от определенных условий. Иногда это означает, что победа над усиленным боссом приносит особые редкие предметы, но битва, конечно, будет не из простых. Возможно, нечто похожее есть и в этом мире, но какой дурак согласится на такое по своей воле? Если победа над обычным и усиленным боссом, то есть битва в Нормале и Харде, приводит к одному и тому же результату, то, конечно же, лучше выбрать Нормал. Смерть в этом мире настоящая, так что я не хочу воевать с усиленным боссом ради пары редких предметов. Рен и Ицуки кивнули. Ага, в игре можно было прийти к печати Фэнхуана, сразиться с ним, затем уничтожить статую и сразиться с уже усиленным Лингуем. За это дается мощная экипировка, так что битва считалась эндгейм-контентом 2. «У меня было то же самое», – прокомментировал Ицуки. «Устраивались внутриигровые события с битвами против усиленного Фэнхуана. Хочется схватиться за голову. Мы должны были сразиться с обычным Фэнхуаном и победить его, но теперь он будет усиленным. Это еще один игровой компонент, не связанный с квестами, битва с боссом, который стал сильнее, чем требуется по сюжету. Либо статуя сама сломалась от старости, либо мы должны помнить, что это реальность, а не игра», – мрачно заявил Рен. «А мы не сможем собрать статую на манер пазла?» – предложил я. Рен и Цуки нахмурились и промолчали. «Видимо, не все так просто. Ну и технологии здесь наверняка магические, так что восстановить статую уже невозможно. Ладно, плюс уже в том, что усиленный Фэнхуан не будет сюрпризом. Мы узнали правду, и это уже неплохо. Что касается попыток отремонтировать статую и ослабить врага, вдруг я кое-что заметил. На стене этой комнаты есть изображение Фэнхуана. Похожие мы видели на свитках в городе возле замка. Однако эти птицы выглядят заметно более зловещими. У них даже есть ореолы за спинами. Какая прелесть, наглядная демонстрация последствий возни со статуей. Мы должны разобраться, сломалась статуя сама или по чьей-то вине одновременно с подготовкой к битве. Ага, откликнулся Рен. Хорошо, вторил Ицуки. Как-то неудачно все сложилось, заметила Рафталия, и я не мог с ней не согласиться. Казалось бы, печать должны были беречь как зеницу ока. Черт бы побрал секреты вроде этой статуи. Что бы ни случилось, наша задача не меняется. Ну, это да, Атла говорит правду. Кстати, в храме нам сказали, что они как-то ходили проверять печать, и статуя была разрушена еще тогда. После изучения обломков экспертами они согласились с тем, что статуя была сломана недавно. Проблема в том, что недавно – понятие растяжимое. Оно может обозначать как дни, так и месяцы, так что толку от этого анализа немного. Впрочем, человек это сделал или нет, приятного все равно мало. И то, и другое сулит нам большие проблемы. До битвы с Фэнхуаном оставались считанные дни. Наконец, день настал. Я увеличил индикатор синих песочных часов в углу поля зрения. 00:12, осталось 12 минут. Мое сердце колотилось как бешеное. Впрочем, ничего нового. Да, я как обычно или даже отчетливее, чем обычно, понимал, что мне остается лишь сделать все возможное. Никак не привыкну к этому чувству. Мы уже эвакуировали всех местных жителей. Остались только герои, наши спутники и объединенная армия. В отличие от Лингуя, мы знали о нападении Фэнхуана заранее, так что с эвакуацией не возникло никаких сложностей. Я также предупредил всех, чтобы никто не лез на рожон и не мешал мне. Тылом будет управлять королева и генералы объединенной армии. В авангарде я и остальные герои. Сейн внимательно изучила окрестности, но не нашла никаких подозрительных личностей. Остается уповать на то, что ничего непредвиденного не случится. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой битве. Теперь все мы должны сражаться так, чтобы никто не умер и не пострадал, объявил я, встав во главе армии. Есть. Дружно откликнулись солдаты и мои рабы. Как же долго я к этому шел, подумал я, окидывая местность, где запечатан Фэнхуан. По-хорошему, именно так мы и должны были сражаться с волнами с самого начала. Почему у нас ушло столько времени, чтобы к этому прийти? Для удобства мы выбрали в качестве поля пустошу подножья холма рядом с дорогой к городу. Помимо этого мы много обсуждали, как именно будем воевать. Например, мы уже задумались о том, чтобы приземлить верхнюю птицу при помощи гравитационного поля, одного из наших трофеев от победы над Лингуем. Проблема в радиусе действия этой способности, он на удивление небольшой. Дотянется ли поле до Фэнхуана, придется выяснять уже по ходу боя. Скорее всего, чтобы оно дотянулось, мне придется сесть на галеона, долететь до Фэнхуана, перепрыгнуть на него и только потом поменять щит на тот, у которого есть гравитационное поле. Пока я вооружен этим щитом, галеон не сможет летать. Если поменяю раньше времени, галеон попросту рухнет. Конечно, похожее оружие есть у Рена, Матеису и Ицуки, но сложно сказать, насколько оно эффективное. Перед битвой я сделал героям украшения, и все как один выбрали те аксессуары, которые усиливают любимые ими навыки. Что поделать, все они хотят чистой огневой мощи. Я подумал сделать им хитрые необычные украшения, но в итоге выбрал простые и легкие в освоении, тем более, что так меньше шанс, что герои сломают их. На Афуме сама, вдруг обратилась ко мне Рафталия. Что, давайте выложимся как следует. Ага, согласился я с ней. Затем со мной заговорил Этла. Я чувствую, как собирается жаркая ци. Будьте очень осторожны, на Афуме сама. Да, я знаю. На таймере песочных часов осталось меньше 3 минут. Уж на этот раз, да, я все сделаю как надо. Рен, Ицуки и Матеису крепко сжали свое оружие, собираясь с духом. Да уж, хотя Фэнхуан и усилен, мы сделали все возможное. Если бой не пройдет как по маслу, то я даже боюсь представить, что будет дальше.